Еще не отелившиеся важенки с отвисшими животами бродили по снегу, искали укромное место. Они ложились в вырытую копытами яму, и оттуда торчали лишь их спины и головы. Глаза важенок, казалось, были наполнены материнской мудростью и печалью. Над всей долиной держался, или так мне казалось, влажный запах крови, запах животного чрева, сырой земли и еще какой-то острый, щекочущий властный аромат жизни. От него у меня кружилась голова. Мне хотелось бежать от этой вековечной идиллии, от влажных покорных глаз, от запахов, которые бьют в мозг и подгибают колени. Нет, я не для них. Когда мы подъехали к котловине, когда увидели рассыпанные по ней группы оленей, в Саяпина точно шприц воткнули. «Останови!» — приказал он. Но лошак невозмутимо держал кончиками пальцев свои рычаги, и вездеход с ревом месил снег. «Останови!» — говорю, — повторил Саяпин. Он даже не смотрел на лошака, он смотрел на стадо. Лошак оглянулся на Рулева. Тот кивнул. Вездеход остановился. «Эх, директор!» — сказал Саяпин. Он уже открывал дверцу, уже спускался. «Разве стельных пугать можно? Это же тебе не картошка, не лук, это зверь. Или ты о картошке не знаешь?» И Саяпин уже чесал к стаду, только валенки его мелькали, и седой венчик волос на затылке сливался с блеском снега. Теперь он, скинув свой полушубок, в одном свитерочке с закатанными рукавами мотался среди этого новорожденного мяса. Он что-то бормотал, посвистывал, и, видно, была в этом сила и власть, потому что оленята покорно шли ему на руки, и важенки доверчиво смотрели на него. И был Саяпин, как Господь Бог Саваоф, создающий твари земные, в солнечный апрельский день в горной котловине где-то в закоулках азиатского материка. Брезгливость и тошнота подкатили мне к горлу. Я повернулся и пошел к опушке, где виднелась палатка и конус пастушьего чума. Около чума возились два зашитых в мех пацаненка, а может, девочки, не разобрать в этих оранжевых оленьих комбинезончиках. Увидев меня, они кинулись в чум, и я услышал хихиканье и увидел два нестерпимо блестящих глаза в щелке разошедшейся шкуры. Я вошел в палатку. Здесь было благолепие. Изнутри палатки был фланелевый голубой подпалатник. Натянуто все это было туго. У дальней стенки стояла маленькая железная печь. По бокам длинные нары, устланные шкурами. Низенький столик. На столике спидола. Тихонечко завывала труба какого-то зарубежного джаза. На нарах спали мертвым сном два молодых пастуха. Толя Шпиц и мышь, рулевские кадры, сидели рядышком около холодной печки и смотрели на меня. «Привет», — сказал я. «Здравствуйте», — они ответили почти хором. Мы закурили. Пастухи спали бесшумно и неподвижно. Ни дыхания, ни сопения. Два выключенных неподвижных тела, из которых ушла душа. «Как из розетки выдернули!» Шпиц кивнул на них и улыбнулся. «Товарищ директора приехал?» — спросил мышь. Он сильно загорел, похудел, и серые его волосы казались сейчас белыми. Вокруг круглых глаз лежала сеточка морщин от солнца. Морщины были белыми, они разбегались белыми лучиками на коричневом лице. Казалось, он нанес их краской. «Приехал», — сказал я. «Хочу уходить», — мышь вздохнул. «Почему?» «В себя пришел. Работа, конечно, здоровая, но одиноко. У стада ночь торчишь, чего не передумаешь. Всю жизнь, до и после, раньше и потом. Спасибо Семену Семеновичу, он меня спас, вытащил из разрухи». Шпиц молчал. Видно, долгими ночами у них все было переговорено. «Не, я не обижаюсь», — монотонно продолжал мышь. «Ребята все хорошие, все справедливо. Но наука. Этих оленей всю жизнь учить надо. Хотя работа здоровая. Специалистом тут надо быть. Я же не специалист. Закройщик я». Мышь поднял на меня глаза, чтобы проверить впечатление. «У нас в Горбуле я главный закройщик. Товарищи из райкома, райисполкома, и жены их, и офицеры из военного городка никогда в область не ездили. Всем я шил. Все были довольны. Как же здесь очутился?» «Теща, хай она сгине. Через тещу и с женой пошли ссоры. Мечтать я люблю, книжки читать. Мир приключений, ветер странствий. Про одиночные плавания через океан тоже. А у тещи, хай она сгине, одна мечта, чтобы с клиентов червонцев побольше брать. Я брал, конечно, но ведь знакомые все, совесть тоже надо иметь. А больше всего книжки мои их раздражали. Ну, читаю, ну, отдыхаю после трудов. Имею право. Скандал. Жена, между прочим, не работала, теща тоже. Сбежал я от них, довели до точки. Клиент один у нас отдыхал в Горбуле. Я три костюма ему сделал из жатки, хорошие костюмы. Ну, он мне и напел этих песен. Ну, а здесь работы по специальности не нашел. Пробовал бить шурфы не с моими руками. Потом милиция меня за загорбок по письму тещину и жены. пока выяснили, что никакой я не алиментщик,